как сделать постановку целей неотъемлемой частью нашей жизни. Когда вы ставите цели, будьте готовы к разочарованиям, неудачам. Никто этого не желает, но все должны быть готовыми. Решите, что каждое препятствие и падение вы будете встречать с решимостью преодолеть его, подняться и пойти снова. Приободряйте себя. Думайте, говорите о своей заветной цели. Пусть ваши цели всегда будут первостепенными в вашем сознании. По словам одного человека, препятствие – это то, что вы видите, когда перестаете думать о цели. Помните о том, что сознание может справляться с одной мыслью за раз, положительной или отрицательной. Цель – это положительная мысль, поэтому всегда думайте о ней, и вы обнаружите, что станет просто невозможным беспокоиться о мелких стрессах, усталости, о мелочах, таких как штраф за парковку в неположенном месте. Вы не будете постоянно жаловаться, как многие люди, если постоянно думаете о достижении цели. Но если вы перестаете думать о цели, то перед вашими глазами возникает целый ряд проблем и перипетий. Вспомните о цели, и ваше сознание очистится от мусора проблем. Вы приобретете положительный настрой, энергию, энтузиазм. Стимулируйте и приободряйте других людей, которые поставили цели. Говорите им: «Поздравляю тебя! Да это же здорово!» Стимулируйте своих детей к постановке целей. Женщины-домохозяйки тоже способны ставить цели. Мы советуем семейным парам сесть и наметить четкий план цели для обоих, а потом каждому из них наметить цель лично для себя, потому что каждый человек должен иметь собственную цель. Помогите вашим детям поставить стоящие и реальные цели. Говорите с ними, приободряйте их, пусть они думают о достижении своих целей и приближаются к ним ближе и ближе каждый день. Станьте машиной постановки целей, потому что только постановка целей и мысли о них вырывают нас из зоны комфорта, направляют нас к идеалу, заставляют нас полюбить себя, поднимают нашу самооценку и в конечном итоге помогают нам реализовать наш полный потенциал.